Глава 9. Жак поднялся с места. «Вот что я вам скажу, Джо. От сегодняшнего дня у нас осталось пара часов. Давайте прогуляемся по зданию. Вы познакомитесь с тем, как мы тут устроились. После этого можете приезжать снова и проводить здесь столько времени, сколько захотите. В следующие 2 недели мое расписание будет очень плотным. Вдобавок к обычным делам у меня интервью с Excellence, монреальским деловым журналом. Нас только что объявили лучшим рабочим местом во всей Канаде, и люди хотят побольше узнать о нас. Еще через неделю, считай сегодняшнего дня, я выступаю на конференции по теме рекрутинга кадров. Можете присоединиться ко мне и присутствовать на всех этих встречах, или на любой из них, как пожелаете». Джо тоже поднялся. «Пожалуй, я на все согласен». «Что ж, в таком случае договорились». «А давно вы занимаете это здание?» — спросил Джо, когда они вышли из кабинета Жака. «Мы построили его почти 20 лет назад. Поначалу только этот корпус. Потом мы подросли и добавили еще один. Дизайн сами придумали. Здесь такая приятная атмосфера?» — Жак рассмеялся. «О да, архитекторы меня просто обожали. С самого начала я сказал им, что мне нужно как можно больше света на каждого человека, то есть как можно больше окон. И что вы думаете, на следующую встречу они явились с проектом, в котором окон почти не было. Сказали, мол, то, чего хочу я, будет стоить очень дорого. Тогда я снова объяснил им, что мне нужно как можно больше естественного света, окон». Он выдержал паузу. «Так вот, когда они и в третий раз заявились ко мне с тем, что меня никак не могло устроить, и принялись вешать лапшу на уши, как много денег мне это сэкономит, я пригрозил им, что разорву с ними всякие отношения, если не получу того, о чем прошу». Джо рассмеялся. «И как? Все-таки дошло?» «Да, после той встречи до них наконец дошло. В том, что касалось окон». «Ну что же, ощущение от вашего здания действительно великолепное. Стоило только шагнуть внутрь, как я заметил, насколько здесь легко дышится». Жак кивнул. «Да, это важно. Ведь люди ежедневно проводят здесь большую часть дня. Как-то не хочется заставлять их сидеть под люминесцентными лампами, которые мигают со скоростью 1 000 000 раз в минуту, вызывая головную боль. Не хочется, чтобы они целый день видели перед собой только глухие стены. Это бесчеловечно. Не говоря уже о том, что это никак не способствует производительности. Можете себе представить, люди целый день сидят в 4 стенах с головной болью, с низким уровнем энергии. Как же требовать от них эффективного обслуживания клиентов, если загнать их в такую атмосферу? Вы помогали проектировать и интерьер?» — поинтересовался Джо. Жак снова кивнул. «Да, и применил ту же логику. Мы хотели, чтобы это место стало комфортным для пребывания. В общем, у меня случилась такая же дискуссия с дизайнерами насчет полов, как и с окнами. Я сказал, что хочу дерево. Они стали твердить, что это слишком дорого. Я стоял на своем: хочу дерево. Они говорили, что дерево слишком быстро изнашивается. Так что на третьей встрече я снова заявил, что мне нужно дерево и точка. Не сделают, я их уволю». Разговаривая с Жаком, Джо начал понимать, что он за личность. Жак отличался прямотой, сомневаться в этом не приходилось. Однако его прямота была осознанной и продиктованной желанием создать нечто особенное для окружавших его людей. К тому же он принадлежал к породе людей думающих. Это означало, что принятые им решения были отнюдь не случайными. Он взвешивал их обстоятельно и рассматривал с 10 разных точек зрения. А еще он был веселым. За то недолгое время, что они провели вместе, Джо успел заметить, когда Жак что-то объяснял или рассказывал очередную историю, он делал это с ироничным оттенком. Он умел смешить.